Вопрос 11. Можете ли вы научно доказать существование ада? Вопрос одной старшеклассницы. Области науки поставлены границы, которые, к сожалению, слишком часто не принимаются во внимание. Область ее познания и объяснения включает лишь поддающиеся измерениям процессы видимого материального мира. Там, где их нельзя ни измерить, ни выразить в цифрах, наука становится бессильной. Естествознание поэтому не должно переступать свои границы, иначе оно перестает быть наукой и превращается в совокупность догадок и домыслов. Поэтому наука не является источником информации, когда речь идет о происхождении мира и о его конце. На вопросы о потустороннем мире никакая наука не в состоянии дать нам ответ. Хотя наука не может сказать нам ничего определенного о существовании ада, все-таки есть особое место, где мы можем получить ясный ответ на наш вопрос. Это Голгофский крест, взирая на который мы осознаем реальность неба и ада. Крест – лучшее толкование Писания. Если бы все люди автоматически, как по конвейеру, могли бы попасть в небо, то был бы не нужен крест. Если бы существовала какая-нибудь религия или другой путь спасения, Бог не допустил бы, чтобы его возлюбленный сын пролил кровь на кресте. Крест ясно свидетельствует, ад действительно существует. На нем Господь Иисус сделал все, чтобы освободить нас от ада. Без Голгофы мы все были бы осуждены. Римлянам 8:15. То, что произошло на кресте, можно выразить одной фразой. На нем Божий Сын спасает нас от ада. Для человечества не совершалось ничего более важного, чем то, что произошло на Голгофе. Господь Иисус настоятельно проповедовал о любви и милосердии, милости и справедливости, о небе, но с особой серьезностью он говорил об аде, как о бездне, где червь их не умирает и огонь не угасает. Марка 9:44. И как о месте вечных мук, Матфея 25:46. Очень настойчиво, сознанием реальности и желанием, чтобы никто туда не попал, он предупреждает. Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было брошено в гиену. Матфея 5:29-30. Лучше тебе войти в жизнь без руки и без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вержены в огонь вечный. Матфея 18:8.